Неделя 39. Смело боритесь со страхами. Направление: стрессоустойчивость, концентрация и работоспособность, ощущение счастливой и полной жизни. Пещера, в которую вы боитесь войти, хранит сокровище, которое вы ищете. Джозеф Кэмпбелл. Многое может помешать достижению счастья, но самый безжалостный ваш враг — страх. Все мы когда-то испытывали боязнь, тревоги и стрессы. Чем чаще у нас появляются эти чувства, тем труднее нам принимать на себя риски, двигаться вперед к нашим целям и добиваться желаемого. Страх — естественное чувство, принимающее две формы — здоровую и нездоровую. Здоровый страх защищает от опасностей и бездумных решений. Он мотивирует нас к действиям, которые меняют ситуацию вокруг нас к лучшему. Представьте себе курильщика, который бросает курить из страха умереть от рака легких. Или женщину, которая садится на диету, услышав от врачей о том, что ей грозит диабет. Нездоровые страхи демобилизуют, сковывают действия и лишают нас способностей. Они забирают у нас позитивный взгляд на жизнь, крадут счастье и не дают нам наслаждаться жизнью так, как мы хотим. Они удерживают нас от необходимого риска. Они заставляют нас искать безопасные пути принятия решений или совершения действий, что ограничивает наши возможности по приобретению нового опыта. Нездоровые страхи могут возникать как результат прошлых ошибок и неудач, а также опасения встреч с неизвестным. Наши переживания в связи с нездоровыми страхами вполне реальны, но скорее возникают в нашем воображении и не имеют подкрепления в виде фактов или доказательств. Мы склонны представлять себе худшие варианты развития событий. Все это вызывает тревогу. Путь к успеху. Побеждайте свои страхи. Лучший путь к тому, чтобы избежать препятствий в жизни из-за боязни, понять природу своих страхов и смело противостоять им. Дневник. Записи о наших страхах помогают нам дать им выход, и часто на поверку они оказываются совсем не такими ужасными. Подумайте о ваших сегодняшних и прошлых страхах и запишите их в анкете «Оценка ваших страхов». Образец анкеты приведен в третьей части книги. Ваши прошлые страхи. Прошлые страхи описать легче, чем нынешние. Со временем страхи уходят, позволяя нам взглянуть на них более ясно и рационально. Напишите, какие страхи мучили вас в прошлом, что вы ощущали, как справлялись с ними и что вышло в итоге. Побежденные вами страхи. Особое внимание обратите на описание тех страхов, которые вам удалось победить, и с нынешними страхами боритесь теми же методами. Нынешние страхи. Посмотрите на свои записи и четко сформулируйте, какие страхи мучают вас сегодня, а также те, которые возникли совсем недавно. Идите навстречу страхам. Если вы чувствуете, что страх мучит вас, смело идите ему навстречу. Расслабьте тело и мышцы лица и глубоко дышите. Старайтесь победить мелкие страхи. Постепенно вы разовьете в себе мужество и способность противостоять более глубоким страхам. Измените сценарий развития событий. Страх — зачастую иллюзия, которую мы сами и создаем, зацикливаясь на худших сценариях развития событий. Когда вы почувствуете, что начинаете мыслить в негативном ключе и нагнетаете в себе страхи, остановитесь и перепишите сценарий. Представьте себе возможные позитивные варианты и создайте сценарий с благоприятным исходом. Положите позитивный сценарий в основу своих действий. Создав позитивный сценарий, поверьте в себя и действуйте соответственно. Не тратьте энергию на прокрутку в голове своих страхов, лучше направьте силы на борьбу с ними. Вообразите себе успех, ощущение счастья и радости, которые вы испытаете, освободившись от страхов и прочно взяв управление своей жизнью в свои руки. При возникновении препятствий проявляйте ответственность и сосредоточивайтесь на поиске путей решения проблем. Помните, что вы не одиноки. Все мы испытываем страхи, даже люди, достигшие многого и кажущиеся нам очень мужественными. Думайте о тех, кем вы восхищаетесь, кто служит для вас примером, победил свои страхи и добился выдающихся результатов. Создайте группу поддержки. Когда ваши страхи особенно не дают вам покоя, положитесь на тех, кто вас окружает, чтобы победить свой страх. Друзья, родственники и коллеги могут помочь вам освободиться от страхов и начать действовать. Проверка перемен достигнутых вами за третий квартал. Запишите темы всех недель и отметьте галочкой «Достигнутые перемены».